Глава третья. «Вы и ночью тут работаете?» — спросила я у подошедшего чичиканчика. В библиотеке потрескивали свечи. Они своим светом разгоняли предрассветный сумрак. Мне снова не удалось нормально поспать в кровати. И я бы сразу направилась к мосту, вот только решила сперва захватить книгу, чтобы лишний раз не возвращаться в замок. Была вероятность, что поход в библиотеку не увенчается успехом, но, как оказалось, я поступила правильно. «Домовые не спят, Пуэлинья», и он наклонил голову в знак приветствия. «Доброе утро», — я присела в Книксоне. «Мне нужна книга по магии жизни, и желательно небольшая, чтобы можно было унести самой». Чичиканчик уже собрался отвести меня к бесконечным стеллажам, предоставить выбор, как это бывало раньше, но я отказалась. Лучше быстрее добраться до своего моста, чем долго раздумывать над книгами с почти одинаковым содержимым. Вскоре желаемое оказалось у меня в руках, а я медленно поплелась к своему любимому месту, по дороге останавливаясь то у фонтанов, то у огромного цветника, то у забавных деревьев. Я настолько увлеклась красотой сада, что даже удивилась, заметив неподалеку Фолина, стоявшего в свете уже поднявшегося над горизонтом солнца. «Привет!» — помахала я рукой. Он поджал губы, нахмурился и быстрым шагом скрылся в неизвестном направлении. Мне же оставалось только удивляться непонятной реакции на обычное приветствие и идти к своему мосту. А там были удобная кочка под деревом, книга по магии жизни и много времени на изучение. Страницы переворачивались одна за другой, строки бежали вперед, буквы мельтешили перед глазами, а извлекаемая оттуда информация искала местечко в голове, чтобы поплотнее осесть там и укорениться. Меня никто не прерывал до самого обеда. Я почувствовала с помощью земли приближающиеся шаги и вскоре увидела силуэт Фолина. Он не подошел, остановился на расстоянии, словно захотел проверить, свободно ли здесь. Затем и вовсе принялся ожидать, пока кое-кто по имени Алиса уйдет. А я улыбнулась, помахала ему рукой и снова углубилась в чтение, собираясь пробыть тут до самого вечера. Фолин стоял еще некоторое время, около 15 минут, даже не двигался, а после просто ушел. Я проводила его долгим взглядом, пытаясь вновь понять этого дроу, но объяснения не находились. После его прихода нормально читать не получалось. Мысли постоянно разбегались в разные стороны, не желая собираться во что-то целостное и вразумительное. Поэтому мне пришлось пару раз отвлечься. Сначала я узнала у Офия подробности о переданной записке, затем сходила на обед, а после прошлась вдоль берега реки. Еще стоило бы встретиться с Нетани, но это неприятное дело я оставила на самый вечер. Книга все это время дожидалась меня в раскрытом состоянии. Я пару раз останавливалась возле нее, задумавшись. Полученное знание стоило бы применить на практике, но я не спешила. Про источники жизни мне было известно давно. Сюда входили окружающая природа, люди и животные. То, что маги этого направления могут остановить чужое сердце или запустить его, высосать все соки и вернуть их обратно, также было мне не в новинку. Но что интересно, дерево, к примеру, они не смогут полностью осушить и тем самым умертвить. То завянет, но потом восстановит все свои силы. Еще с помощью этой магии можно общаться с животными, то есть скорее управлять ими. Я усмехнулась, узнав из книги, что чистая энергия жизни тугая, теплая и приятная. Она наполняет, оживляет, является важной составляющей окружающей природы. А вот моих зомби она не поранит, толком не навредит им, но и не вылечит. Чего уж там, мертвяки за счет зеленушечки живут, как бы смешно это ни звучало. Больше ничего ценного узнать у меня не вышло. Вечер таки наступил, и хоть мне не хотелось этого, но я отправилась на поиски Нетани. Найти дроу и ее свиту не составило труда. Подождав, пока она отделится от своей компании, я, якобы случайно, столкнулась с ней на дорожке в саду. «Ой, извини, извини, пожалуйста». Я начала стряхивать с её рукавов несуществующую грязь. «Ты по сторонам смотреть умеешь?» — возмутилась Нетани. «Извини еще раз». И на моем лице засияла улыбка. «Прости». Огонек снова начал бушевать в груди. Он один взывал к разуму и противился такому поведению. «Ой, у тебя тут...» И я робко потянулась к ее прическе. «Прядка одна слегка вылезла. Помочь поправить?» «Нет!» — поморщилась она и потрогала свои волосы. А это, оказывается, сложнее, чем я думала. Хорошо сегодня выглядишь. И взглядом специально прошлась по ее совершенно обычному наряду. Чего ты добиваешься? Нетани посмотрела на меня с подозрением. А вот сообразительная гадина. Ничего, пожалуй, плечами. «Ладно, пока». Дроу еще смотрела мне вслед. Между лопатками ощущался ее пристальный взгляд. «Стой!» — все-таки окликнула она. «Иди сюда, дело есть». Я с улыбкой на лице быстро развернулась и подбежала к ней, собираясь с наигранным восхищением ловить каждое сказанное слово. «Видишь дерево?» — спросила она. «К нему скоро подойдет Дроу. Спроси, что ему нужно, а позже передашь его слова мне». «Хорошо», — радостно выпалила я, показывая полную готовность к выполнению поручения. Нэтани больше ничего не сказала, ухмыльнулась каким-то своим мыслям и с высоко поднятой головой удалилась. Мне же пришлось отправиться к указанному дереву. И чем ближе я остановилась к нему, тем сильнее мной овладевало волнение. Местность показалась слишком знакомой. «Неужели?» — неслышно проговорила я, сразу же выискивая глазами укрытие. «Что ты тут делаешь?» Резкий голос сзади заставил вздрогнуть. «Привет», — обернулась я и натянуто улыбнулась. Мне было не по себе, ведь именно здесь, в прошлые разы, Нэтани и Фолин целовались. Я явно помешала свиданию, и инициатор его точно не будет этому рад. «Отвечай на вопрос», — прорычал Фолин. «Разве я тебя чем-то обидела?» От растерянности всплыл давно интересующий вопрос. Дроу быстро приблизился и с выражением неподдельной злобы на лице наклонился ко мне. «Отвечай на вопрос», — очень медленно проговорил он. У меня пересохло во рту. Я отступила, словно отгораживаясь от его негатива. «Выполняю одну просьбу». От взгляда Фолина мне стало неуютно, и я вовсе отвернулась. Возможно, надо было отшутиться или ответить в том же тоне, но почему-то мне не хотелось. «Зачем ты это делаешь?» Он легким прикосновением к подбородку заставил меня поднять голову. Я ненадолго прикрыла глаза, сражаясь со своими эмоциями. Негодование и появившаяся обида боролись с теми приятными ощущениями, которые появились от телесного контакта. Я сжала губы и отступила назад, намеренно уворачиваясь от его пальцев, но побег не удался. Я уперлась спиной в дерево. Чтобы встретить одного Дроу, спросить, чего он хотел, а после передать его ответ Нэтани, гордо ответила я, на этот раз поднимая глаза и встречаясь с его взглядом. «Не об этом спросил», — грозно проговорил Фолин. «Так задавай вопрос точнее. Разве я могу понять с первого раза, что ты имеешь в виду? Почему ты выполняешь поручение Нэтани?» И он сократил между нами расстояние, но уперся в мою выставленную вперед руку. «Значит, ты все-таки злишься, потому что испортила тебе свидание?» Уже без былого запала спросила я, не желая больше отвечать на его дурацкие вопросы. Он резко изменился в лице. Вместо злости появилось удивление. «Что за глупости ты говоришь?» «Ничего не глупости», — дернула я одним плечом. «В прошлые разы мне приходилось наблюдать ваши встречи со стороны. И что там было?» — полюбопытствовал он. «Вы целовались». Глаза Фолина слегка расширились, он подался назад. Мне показалось, что Дроу испугался. А вот только такая реакция была неправильной. Я смогла бы понять разочарование, ведь с приходом Нэтани он хоть что-то выиграл бы из этой встречи. Возможно, испуг был из-за того, что кто-то со стороны узнал его секрет. И тогда получается, неужели он на самом деле влюблен в Нэтани? Однако одно непонятное действие сменилось другим. Фолин резким движением вернулся обратно и начал внушать мне довольно-таки забавное желание к нему приблизиться. Наверное, он попросту забыл, что я тоже владею магией духа. Надо было напомнить, что такой же знак фиолетовенькой есть и у меня, поэтому я усмехнулась и послала подобное желание в ответ, чтобы ощутил и понял, насколько глупым оказалось его решение. Однако Дроу последовал зову. Фолин отвел в сторону мою выставленную вперед руку, а затем он на самом деле приблизился, полностью сокращая между нами расстояние. Но зачем поддался призыву? Должен ведь понимать, что это обычное воздействие магии духа. «Алессандра?» От возмущения со стороны мое сердце ухнуло к ногам. Стало страшно поворачивать голову, но я с затаённым дыханием все-таки посмотрела на Алекса. От его наполненного презрением взгляда в груди больно что-то сжалось. «Как вы смеете себя так вести?» С пренебрежением выплюнул он и, покачав головой, быстро ушел. Я дернулась вдогонку, но рука, которая держала меня за талию, не позволила этого сделать. Побежать и извиниться было бы правильнее всего. Ведь Алекс все не так понял. Подумаешь, какой-то Дроу прижимает меня к дереву и обнимает. Подумаешь, он стоит слишком близко. Подумаешь. В горле появился тугой ком, мешающий нормально дышать. «Али», — прошептал Фолин и притронулся к моему подбородку. «Все, хватит!» — вскрикнула я, убирая обе его руки со своего тела. «Хватит, уйди! Зачем ты?» На глаза навернулись слезы. «Не трогай меня больше!» И я побежала со всех ног к своему мосту. Стоило все-таки отправиться за Алексом, но было страшно, что не найдутся нужные слова, что он вдруг возненавидит меня. Но, наверное, я больше всего боялась ощутить на себе тот взгляд. Опять одиночество и нескончаемые потоки магии. Они были в качестве бонуса, того единственного, что радует и утешает. И хоть на теле уже имелось 4 татуировки, энергию всегда приятнее черпать извне и в последующем отдавать ее обратно. Долгое время я лежала на земле, раскинув руки. С помощью духа удалось убрать навязчивые мысли, отстраниться от них и попросту ни о чем не думать. Вскоре наступил закат, а там солнце и вовсе ушло на покой. Первым порывом было бежать скорее в замок, скрыться от устрашающих изменений природы. Но я лишь села и осмотрелась, воспринимая ту далекую жуткую картину совершенно иначе. Помнится, исчезновение солнца ассоциировалось с чем-то пугающим, а оказалось, стихии всего лишь вышли ночью погулять. Ведь днем ни разу не было дождя или сильного ветра, зато в темное время суток им позволили господствовать. И именно этим они сейчас занимались. Начался дождь. Ветер рвано набрасывался на мои волосы и платье. Он толкал в разные стороны и показывал свою мощь. Но окружающий мир все равно не показался страшным. Обычная буря, не более того. Я медленно поднялась и направилась к замку. Темнота провожала меня до самых парадных дверей. А на следующее утро она встретила, но более приветливо, с освежающим холодком и уже успокоившимся ветром. Когда-то давно мне было сложно вставать к завтраку. Теперь же я с трудом вообще терплю ночь в кровати, дожидаясь утра и возможности снова пойти к своему любимому мосту. От привычек надо избавляться. Ведь если посмотреть на себя со стороны, то может показаться, что я стала зависима от природы, от ощущений, от земли. Возможно, так и есть. Вероятнее всего, в будущем мне удастся побороть себя и хоть частично вернуться к нормальной для общества жизни. Ну а пока я продолжу приходить каждое утро к реке, сидеть под деревом и просто читать, изучая магию жизни. Она, как оказалось, разделяется на 3 категории. Сюда включают трансформацию, целительство и воздействие на кровь. И, как всегда, в зависимости от уровня мага, ему доступны разные заклинания. До завтрака я успела изучить только одно самое простенькое. Затем был поход в замок. А там, возле входа в обеденный зал, я увидела Нетани и подошла к ней. «Привет!» — на моем лице вновь появилась милая улыбка. «Ну что, макроволосая? Она определенно не знает моего имени». Дроу разозлился из-за того, что пришла не ты и ничего мне не сказал. Виновато проговорила я. «Хм, ладно». И Нетани задумчиво посмотрела на свою свиту. «Хорошо, можешь идти». И она помахала рукой, прогоняя меня прочь, словно надоедливую живность, бегающую под ногами. «Ну-ну». Я кивнула и пошла к столу, стараясь не смотреть на Линель и Ишизу. Надо было сделать видимость, что мне не с кем общаться, что я одиночка и хочу попасть в почетную свиту. Больше с Нетани я встречаться в этот день не планировала, ведь если часто попадаться ей на глаза, то можно будет попрощаться со своей задумкой. Она сообразительная, поэтому без особых усилий может заподозрить неладное. И хоть хотелось побыстрее втереться ей в доверие, но лучше делать все медленно и аккуратно. Тем более в ближайшее время она начнет читать мысли, если уже этим не занимается. И тогда вообще вести себя в ее обществе надо будет с крайней осторожностью. После завтрака я сразу же направилась обратно к своему укромному месту. На этот раз чтение пошло лучше, и уже к обеду книга была прочитана наполовину. Там встречалось много логических понятных вещей, но находились и забавные. Особенно мне понравилось заклинание со свистом. С помощью него можно отпугнуть зверей и представителей некоторых малоодаренных рас. На людей подобный звук подействует как оглушение. В зависимости от уровня жизни изменяется длительность и сила воздействия. Но самое забавное, маг не может свистеть постоянно. В книге даже нашлось специальное предупреждение о том, что после 3-го применения этого заклинания в небольшой отрезок времени сам маг начнет кашлять кровью из-за порванных легких. Как говорится, досвистелся. Еще интересной мне показалась способность видеть следы на земле. Надо должным образом использовать энергию жизни, и те начнут светиться, показывая направление, куда ушел нужный объект. Единственная существовала проблема. Если цель вступит в воду, то ее следы сразу же исчезнут. Чтение увлекало и затягивало, и меня никто не отвлекал. Почти никто. До обеда снова появился Фолин. Он не подошел, лишь остановился на приличном расстоянии. А я не поворачивала голову, но все равно сосредоточилась на земле, ожидая дальнейших действий Дроу. Злость на него после последней встречи не появилась, хотя должна была. Ведь если бы не Фолин, то Алекс ничего бы не увидел и в итоге не разозлился на меня. Но в то же время я сама виновата. Не стоило воздействовать на желание Дроу, тогда бы он не поддался зову, не приблизился и не подставил. Спустя некоторое время Фолин ушел, но через несколько часов вернулся. На этот раз я к нему повернулась и попросила движением руки подойти. Однако, заметив раздражение на его лице, сама захотела убежать. «Привет». Мне больше нечего было сказать. «Привет», — почему-то ответил он. Я внимательно на него посмотрела, решая в это время, уйти или все-таки задать самый интересующий вопрос. «Можешь объяснить, чем обидела тебя?» «С чего ты взяла это?» — хмыкнул Фолин и тоже уселся на землю. «Ну, почему?» — расстроенно спросила я у себя, а затем уже обратилась к Дроу. «Почему ты отвечаешь вопросом на вопрос? Сам ведь не любишь, когда другие так делают». «Ничем не обижала», — спокойно ответил Фолин. «Хм». Я поджала губы, пробежалась взглядом по траве и затем уже полностью развернулась к нему, откладывая при этом книгу в сторону. «Тогда чем вызвано твое отвращение? Если не обижала, тогда что сделала не так? Третий раз я проживаю этот день, третий раз Фолин злится на меня. Возможно, хоть сейчас мне удастся понять причину неприязни». «Нет никакого отвращения. С чего вдруг тебе пришло это в голову?» «Спокойно. Вдох, выдох. Как задать вопрос, чтобы получить долгожданный ответ?» «Ладно», — проговорила я, стараясь не показать появившегося раздражения. «Как объяснить твое выражение лица, когда я с тобой здороваюсь?» Фолин скривился, затем отвернулся. Меня начала бесить его медлительность. Этот гад словно специально не говорил, тянул время, чтобы снова уйти от ответа. «Мне не нравится, что ты все видишь», — вдруг сказал Фолин. Нахмурилась я. «Не поняла. Мои отводы глаз на тебя не действуют. Наверное, я окаменела, застыла в одной позе надолго и бесповоротно. Столько дней происходил мысленный штурм по поводу изменившегося ко мне отношения Фолина, но оказалось. А нормально, когда в голове ни с того ни с сего становится пусто. Мои мозги сейчас словно сгрузили в тележку и попросту вывезли оттуда». «Ты...» Я выдохнула и часто поморгала. «И это повод на меня злиться? С чего ты вообще взяла, что я на тебя злюсь?» «Тогда на кого? Не на себя ведь?» Меня его вопрос вместо ответа снова привел в негодование. Фолин усмехнулся и легонько толкнул меня кулаком в плечо. И вправду злился на себя. Я думала, что в прошлый раз удивлению не было границ. Сейчас же и брови поползли вверх, чуть ли не достигая космических просторов. Но зачем ему вообще делать отвод глаз? Его реакция станет для меня понятна лишь в одном случае, если он подобным образом наблюдает за всеми девушками. И злость будет оправдана, ведь всегда раздражают выделяющиеся из толпы. Именно я получаюсь особенной, которой надо применять ухищрение, подбирать другой подход для наблюдения. В следующий раз можешь сразу подходить, а не стоять у дерева, как утром. Не надо за мной следить, пусть лучше находится вблизи, тогда хоть можно будет понять, когда он задумает сделать подлость. «Ты и утром видела?» — удивился Фолин. «Но ведь голову не поворачивала. Магия земли, помнишь?» — усмехнулась я. «И знак в наличии имеется. Притом ножки, смотри где, да еще и голенькие». Я постучала ступнями по нагретому камню, на котором те постоянно находились. «Ладно», — как ни в чем не бывало, — сказал Фолин и улегся на землю, устремляя свой взгляд в небо. Я еще долго растерянно на него смотрела. Мне казалось, что Дроу должен был все таки уйти. А он лежал и лежал, размышляя о чем то своем. Впервые за время продолжительного знакомства я взглянула на него под другим углом. Когда-то внимание привлекли и сережка в виде косточки, и татуировка, белые волосы и серая кожа. Сейчас же он смотрелся как самый настоящий мужчина, если не обращать внимания на заостренные уши. Обычные ноги, руки, черты лица, возможно, с цветом переборщили, но это не отменяет того факта, что Дроу красив по-своему и слишком высок. Я усмехнулась своим мыслям и снова вернулась к чтению. А там лишение противника зрения. Оказывается, некоторые вещи можно делать с помощью разных магий, при том, что различие только в способах воздействия. Мне раньше попадалась на глаза информация, где с разумом тоже есть возможность полностью убрать зрение, но проникать для этого необходимо в голову и управлять нервными клетками мозга. Заклинания в книге сменяли друг друга, а Фолин продолжал лежать на том же месте. «У тебя ведь 5 девушек еще, разве не надо их учить?» Ближе к вечеру я все-таки нарушила затянувшееся молчание. «Мешаю чем-то?» — открыл Дроу глаза и приподнялся на локте, поворачиваясь ко мне. «Казалось, у нас никогда не получится нормально разговаривать». Я поджала губы и посмотрела на него осуждающе. «Пусть отучается от этой ужасной привычки отвечать вопросом на вопрос. Они пока без меня могут, а тут как раз хорошее место, чтобы отдохнуть». Через некоторое время ответил Фолин, откидываясь на спину. «Так мешаю чем-то?» «Нет», — задумчиво покачала я головой, а потом встрепенулась. «Знаешь, ты оставайся, а я... Мне надо кое-куда сходить ненадолго». Мысль искупаться блуждала в голове уже долгое время, но присутствие Фолина осложняло ситуацию. Я быстро поднялась и направилась в свой маленький рай, где скинула платье и взялась за остальную одежду, но потом передумала ее снимать и осталась в панталонах и тоненькой маечке. Вода вскоре нежно окутала мои ноги, талию, плечи, а затем и голову. Я нырнула, а после встала на песок, ощущая через него приближающиеся шаги. И почему мне показалось, что я смогу побыть одна? Я посмотрела на Фолина через плечо. А не будь у меня магии духа и земли, он показал бы, что тут находится. Или скрыл бы себя и тихо наблюдал. Но лишние мысли вскоре смыло водой. Я полностью отстранилась от ненужных переживаний и вдоволь насладилась купанием. А затем пришлось выходить на берег. Первым порывом стало прикрыться с помощью магии. Но одежда на мне была, поэтому волноваться по этому поводу не имело смысла. Я улеглась на желтый песок и начала дожидаться, пока подсохнут волосы и вещи под еще теплыми лучами подплывающего к горизонту солнца. «Фолин», — непривычно было звать его по имени. «Как думаешь, я на ужин не опаздываю?» «Зачем ты так лежишь?» — спросил он, подходя ко мне. «Можешь ведь сама быстро высушиться». «Да сколько можно?» — огонек вспыхнул моментально. Я не сдержалась, подскочила на ноги и ткнула в Дроу пальцем. И еще раз не ответишь на мой вопрос нормально, и мой палец раз за разом начал пробивать в его груди дыру. И потом сильно пожалеешь об этом. Фолин сгреб мою руку и сильно сжал ее. Он не разозлился, а почему-то улыбнулся. И, казалось, Дроу даже хохотнул про себя. А я растерялась. Огонек капитулировал, снова стал обычным теплом в сердце. Остальные маги и вовсе голоса не подавали. Снова появилось какое-то наваждение, от одного прикосновения. Казалось бы, обычная, ничем не примечательная рука. Я мысленно встряхнулась и вырвалась из этой хватки, а затем пошла за платьем и быстро натянула его на себя. И опять проблема со шнуровкой. Можно было постараться исправиться самой или же вообще оставить все как есть. Но я подошла к Фолину и повернулась к нему спиной. «Давай быстрей». Спустя некоторое время кинула через плечо. «А то сейчас точно ужин пропущу». И только тогда я ощутила, как Фолин резкими движениями все-таки принялся выполнять просьбу. Меня снова начала раздражать необходимость надевать платье, завязывать и развязывать, сковывать свое тело слоями ткани. «Спасибо», — буркнула я и быстрым шагом направилась в сторону замка. 5 лет в пещере мне не надо было ничего носить. Свобода, возможность ощущать всем телом потоки тяжеленькой. Мне безумно захотелось иметь свой собственный дом, где не надо задумываться над платьем, где можно спокойно ходить и не беспокоиться, что кто-то увидит этот верх неприличия. Я остановилась на полпути. Если верну себе расположение Алекса, то не видать мне никакого дома, придется жить в замке, где постоянно надо будет выглядеть, как полагается. И не выйдет отделаться обычным применением иллюзии, ведь есть маги духа и разума, с которыми подобный трюк не сработает. Вскоре ноги снова пришли в движение. И только у парадной двери я обнаружила, что Фолин не последовал за мной. Он, скорее всего, остался на берегу реки. Я даже обрадовалась этому маленькому открытию. Хватит с меня преследований. А дальше все было словно в повторе. Ужин, возвращение ненадолго к мосту, поздний приход в комнату, плохой сон и побег из замка еще до восхода солнца. Бурлившая в замке жизнь до сих пор была чуждой. Даже несмотря на то, что пещера осталась позади, должна уже хоть немного стать обычным прошлым, я до сих пор ощущала дискомфорт, когда видела, как девушки разговаривают между собой, непринужденно прикасаются друг к другу. Они все еще были из иного мира, в который мне все-таки надо влиться и, наконец, перестать вести себя настолько отчужденно. Уже настал последний день перед испытанием, а я все равно убежала к мосту, подальше от огромного количества девушек. Но у меня была отговорка. Надо изучать новую магию. Вот только вызвать ее я не решалась до сих пор. Поэтому во время первого перерыва Фолин застал меня за потугами воздействовать на обычную траву. Он сперва понаблюдал, а затем специально порезал руку. «Попробуй так», — сказал Дроу, протягивая мне ее. Я долго не решалась прикоснуться к ране. Ладони вспотели, губы уже были полностью искусаны. Однако вызвать магию жизни все-таки не удалось. Капли крови одна за другой падали на зеленые травинки, заставляя те прогибаться. Я замечала это, снова и снова сосредотачивалась на ране, но она не затягивалась, не хотела поддаваться и заживать. Вскоре Фолину, скорее всего, надоело, и он ушел, оставив меня в одиночестве. А я принялась прыгать уже над цветами, пытаясь вытянуть из них хоть малейшую крупинку той теплой и тугой, как было сказано о магии жизни, в книге. В итоге мне ничего не осталось, как просто встать возле дерева и начать биться о него головой. К повторному приходу Фолина я все-таки одумалась и снова принялась за чтение. Он посмеялся вслух и тихо улегся рядом. Казалось, Дроу молчит, потому что старается не мешать, но тем самым все равно отвлекал. Мой взгляд раз за разом отрывался от книги и тайком устремлялся в его сторону. Я не могла понять, почему приходит, так долго здесь находится, словно у него нет никаких других занятий. «Как там твои девушки?» «Какая разница?» — лениво сказал Фолин. Я резко повернулась к нему, собираясь выражением лица показать всю нелюбовь к подобным ответам. А вот только Дроу даже глаза не открыл. «Спокойно, он ведь всегда так делает, не стоит обращать внимания». Мне хотелось просто развеять тишину, а в итоге появилось ненужное раздражение. Фолин словно специально вел себя подобным образом, не уступая самой Нетани. Та хоть явно показывала свою позицию, отворачивалась от моего приветливого взгляда и будто не замечала в обеденном зале, поэтому я решила некоторое время не приближаться к ней. А вот Фолин вроде бы и поступал в прошлом плохо, злился, делал много неприятных вещей, но в то же время иногда проскальзывало хорошие отношения. И это обескураживало больше всего. «Варенье есть хоть какая-то брешь, чтобы воздействовать снаружи?» Решила я перевести подобие разговора в другое русло, в надежде хоть здесь получить внятный ответ. «Испытание будет завтра, и если мне удастся помешать Нетани его пройти, то больше не придется себя мучить, выдавливая милые улыбки». «Зачем тебе?» — так же вяло спросил Фолин. «Нет, Огонек, нет, тихо, может, хотя бы книгой ударить?» Я не удержалась и стукнула Дроу, хоть как-то выплескивая свою злость. Он же схватил меня за руку и посмеялся. Но его необычная реакция быстро ушла на задний план. Снова прикосновение, от которого чуть ли не кружится голова, и магии затихают. Я сглотнула, сразу же вспомнив восхитительное утро с Алексом, где можно было без страха прикасаться, уткнуться носом в настоящее плечо, почувствовать на себе мужские руки. Приятные моменты пронеслись в памяти, оставляя горечь от невозможности все повторить. «Ну что ты, Али, не плачь!» Тихо сказал Фолин и потянул меня за руку, заставляя лечь рядом, а затем обнял. «Где мой Алекс?» Я зарыдала от жалости к себе, и никто не сдерживал, ничто не мешало. У меня словно прорвало дамбу горестных эмоций. Наверное, стоило позвать Зеленушечку, чтобы успокоиться, но даже это оказалось непосильной задачей. 5 лет. Так много времени в одиночестве, а сейчас я не могу нормально находиться среди людей. И Алекс подарил самое чудесное утро в жизни, а затем заставил ждать. За что он меня наказывает? Нет, я все-таки слабая, и я больше так не могу. Со временем рыдания превратились в обычное всхлипывание. С каждой новой минутой решение завтра же сходить к Алексу и рассказать абсолютно все укоренялось в мыслях. Я прижималась к твердому плечу, пытаясь отгородиться от неприятностей, найти хоть немного спокойствия, и мне даже стало хорошо. Но Фолин накрыл своей рукой мою, возвращая к реальности. Я шумно втянула воздух, подняла голову и испуганно посмотрела на него. А затем был побег. Подальше, лишь бы не попадаться ему на глаза, не думать, что позволила себе ненужную слабость именно на плече Фолина. Мне стало стыдно. Я не задумывалась, когда снимала платье и всю остальную одежду. Была лишь потребность зайти в воду и успокоиться, смыть ненужную тревогу с переживаниями. И мне бы удалось, если бы не ощущение приближающихся шагов. Зачем пришел? А если он начнет насмехаться? Я ведь этого не переживу. Как бы мне ни хотелось, но через полчаса пришлось смириться с мыслью, что из воды выходить все-таки нужно. На теле появился земляной купальник, голова опустилась, чтобы не видеть никого рядом присутствующего. И, что самое ужасное, щеки покраснели. Я быстро подошла к оставленным вещам, укуталась в слои ткани и задумалась, просить или нет. Но Фолин сам дал ответ на вопрос. Он подошел, без каких-либо просьб с моей стороны, начал затягивать шнуровку. А затем Дроу перекинул мои волосы через плечо вперед и провел рукой по шее. Я подпрыгнула и резко обернулась, в непонимании уставившись на него. «Понял, не буду», — отступил Дроу назад. Неожиданно просто. Я почему-то начала оправдываться. Зато стыд пропал. Казалось, Фолин пытается меня просто свести с ума, подпортить возможность нормально мыслить и в конечном итоге посмеяться над полученным результатом. Я перекинула обратно свои мокрые волосы, затем высушила их с помощью магии и вскоре направилась к замку. А Фолин пошел за мной, не отставая ни на шаг. Стоило не терять бдительность, не погружаться в раздумья над причиной его поступка. Ведь если бы я была внимательнее, то не пропустила бы приближающиеся шаги. И для меня не стало бы шоком появление из-за угла Алекса, который тоже удивился. Но затем он пробежался по мне взглядом, ненадолго остановился на Фолине и в итоге просто ушел, поморщившись перед этим. Я дернулась за ним, но опустившаяся на мое плечо рука остановила. Алекс даже не поздоровался. Раньше он всегда пытался поговорить, а сейчас не было сказано ни слова. Конечно, стоило бы все-таки смахнуть руку и побежать за ним, но здравый смысл напоминал про Нетани, с которой еще не покончено. «Пойдем», — вывел меня из раздумий Фолин. «Нет», — покачала я головой и сделала шаг назад, сразу же разворачиваясь и направляясь к арене. Снова рядом послышали шаги. «Ты мне не ответил на последний вопрос». «Я не знаю, что тут можно ответить. А зачем тебе? Ты всегда задаешь вопрос, когда ответом будет «не знаю» или «нет»?» Повернула я голову в сторону Фолина. «Алессандра», — предостерегающе сказал тот, останавливаясь. Меня передернуло. Это имя неприятно полоснуло слух, словно было не моим вовсе. «Просто надо знать», — расстроенно проговорила я. «Нельзя ведь сказать правду, иначе Фолин выдаст меня с потрохами, и тогда я точно попрощаюсь с Алексом навсегда. Памяти больше не будет, магия снова станет чем-то нереальным. Нет, мне не надо в тот мир». Я собралась идти дальше, но Фолин потянул меня за руку, возвращая обратно. «Фо, не могу тебе это рассказать». Вырвалось у меня, и лишь после я сообразила, что сократила его имя. «Ой, извини». Голос подвел, превратившись в жалкий писк. Казалось, он сейчас разозлится, возьмет за шиворот, как в самом начале нашего знакомства, и сделает что-нибудь плохое. Вот только Фолин заулыбался и притянул меня к себе, сразу же обнимая. Я машинально ответила тем же и прижалась к его груди, но вскоре вспомнила, где мы находимся и что нас могут увидеть. Сперва появились слабые попытки освободиться, затем они усилились, благодаря чему я вскоре выбралась из этого кольца почему-то сильных рук. Фолин выглядел худым, поэтому мне всегда казалось, что под теми плотными рубашками, что он носит, не найдется никаких мышц. Я мысленно одернула себя, закапывая поглубже желание проверить, и в ускоренном темпе пошла к арене. «Почему ты все еще тут? А почему бы и нет?» — хмыкнул Фолин и обогнул меня, направляясь к центру постройки, в которую мы только что зашли. Пламя само появилось на ладони. Огонек уговаривал запустить хотя бы быстро сформированный сгусток, без каких-либо шаров или горячих потоков. Рука начала чесаться от нетерпения, но я лишь покачала головой и убрала вновь появившееся возмущение, собираясь заняться более важным делом. Проверка местности не принесла никаких результатов. Ни с одной из трибун мне не удалось почувствовать присутствующую в центре арены землю. Если встать на улице, то снизу ощущается непробиваемая преграда. Иллюзию запустить внутрь мне тоже не удалось. Я словно билась о невидимую защиту, которая была сразу со всех сторон. Приходили в голову варианты закопаться в одном из секторов. Но тогда возникала проблема именно в прохождении мной испытания. Не могу ведь я не явиться, иначе самой придется отправиться в родной мир. К приходу темноты пропали всякие надежды на успех. Я еще порывалась сделать подкоп и поднять себя чуть повыше, чтобы тщательнее проверить целостность преграды. Но здравый смысл и Фолин были против, поэтому пришлось смириться и отправиться к себе в комнату.